Опять, значит, в ленте новостей была новость о том, что Bloomberg заявил, что диверсанты, которые подорвали Северный поток, могли скрыться на быстроходном подводном транспорте. Да? И это говорит о том, что, скорее всего, значит, к этому причастны какие-то силы специальных операций иностранные, да, потому что, как говорили, что там украинская сторона могла провернуть подобную операцию. Я думаю, без помощи, значит, иностранцев они бы это провернуть не могли, да, потому что там с глубины 70 метров им бы пришлось бы надувать шаровары, и чтобы они помогли всплыть, значит, и потом как-то вплавь на этих шароварах как-то плыть, да, а там, значит, были задействованы такие, значит, субмарины, подводные лодки, да, а это уже все-таки по карману совсем другим странам и государствам. Да, нужно, чтобы как бы все понимали, что на такой глубине большое давление. Во-первых, здесь самодельное взрывное устройство, мягко говоря, должно быть особенное, да, то есть не просто там взял, склепал, детонатор вставил и поплыл вглубь. А для того, чтобы оно сработало, оно должно быть высокотехнологичным. Во-вторых, оборудование, которое помогает диверсантам опуститься на такую глубину, там отработать. Плюс оборудование, которое нужно понимать, что чтобы перепадов давления не было, и человек не умер. То есть там, если я не ошибаюсь, какие-то барокамеры еще отдельно есть, да, где вот человек, допустим, половину маршрута спустился, там побыл в барокамере, спустился дальше и наоборот, как бы. Или только при подъеме, я уже этот момент не помню. Но не суть. Суть в том, что просто крутые хлопцы в шароварах такое бы не провернули. Это железобетонно. И кроме того, я очень сомневаюсь, что в Украине есть такой спецназ такого класса, вот как эти, как там, эти водолазы, да, военные водолазы. Вот, поэтому здесь, скорее всего, конечно, это иностранные спецслужбы, которые на этом набивали руку. Поэтому не так все просто. Ну, у Украины же есть 73-й центр морских операций, по-моему. Да, там же тоже, значит, это он входит в состав сил специальных операций, но я думаю, что все-таки без помощи там Navy SEALs, да, или подобных каких-то спецназов, которые задействованы, значит, за границей, да, без помощи, наверное, их не обошлось, потому что там все-таки... Да, момент такой, что должны были использоваться высокие, ну, серьезные технологии современные, и этот спецназ должен с этими технологиями долгое время проходить учения. Я сомневаюсь, что в Украине есть подразделение такого уровня, поэтому вряд ли. Хотя, ну, хрен его знает, там за 8 лет, блин, туман войны. Ну, знаешь как, давай скажем, что у сил специальных операций Украины есть достаточно много опыта боевого именно, значит, в сухопутных операциях, да? Конечно. Но в амфибийных операциях мы, может быть, конечно, ошибаемся, но на наш взгляд кажется, что вот профессионалов такого уровня нету. Ну, давай, ну да? Есть... Единственное логичное, как бы, объяснение, что у Украины может быть такой спецназ, вот, учитывая, что у нас вся война на суше, по сути, да, только с одной целью — продолжать копать Черное море. Вот только вот с этой целью. Кстати, нет, мне буквально секунду назад пришла эта мысль. Наверное, все-таки мы можем ошибаться. Наверное, знаешь, как маленькую долю процента мы можем ставить, что такой спецназ есть, для того, чтобы совершать какие-то диверсии в Крыму. Вот так. Ну, уже ну, хрена, была же операция, когда они на лодках перепрыли, были перестрелки, значит, сотрудник ФСБ был убит, один из командиров группы, и остальная группа уходила в плавь обратно. Одно дело, когда ты погружаешься и плывешь на небольшой глубине, просто чтобы скрыть свой силуэт, а другое дело, когда ты работаешь на 70-метровой глубине. Это разные вещи, мне кажется. Опять же, я в этом вообще не разбираюсь, грубо говоря. Это вот просто мысли, как бы, да. Не, ну мы мне же... кажется, это очень разные вещи. Мы же с тобой размышляем, может или не может, да? Ну, да. Понятно, смысл такой, что... Конечно, конечно. Да, смысл такой, что, скорее всего, это была операция на другом уровне, другие страны, для того, да, чтобы как-то ослабить, значит, российскую экономику, не дать российскому газу попасть в Европу, да, и, соответственно, как сказать, снять Европу с газовой иглы российской, но поставить ее на счетчик другой, значит, американский. Видимо, операция была с целью с этой, да. Сегодня еще был интересный такой момент. Мы обычно так политику там не особо затрагиваем. В основном стараемся держаться как-то поближе к боевой обстановке. Но бывают какие-то случаи довольно-таки забавные, и мы их касаемся. Сегодня Орбан написал в Твиттере, да, типа, what, типа, что, значит, его забыли спросить о том, что все страны проголосовали за то, чтобы Украина попала в НАТО. Да? То есть мы видим, когда нам рассказывали соратники Алексея Навального, что у нас в России нелегитимные выборы, что у нас в России, значит, там везде все принимаются там без всяких выборов и так далее. Вот мы видим сейчас в Европе вполне себе приняли решение, не спросив одно из государств, которое входит в состав НАТО. Да, просто сказали, что все страны приняли единогласным решением, да, и один из президентов возмутился. То есть, вот вам, пожалуйста, Европа и демократия, к которой все стремятся и смотрят на Запад. Так что там тоже рыло, можно сказать, в пуху рыло. Это не можно сказать, это очевидно. Даже посмотреть, что западные СМИ публикуют последние годы, это просто... Вот. Поэтому, ну, удивляться нечему. Прав тот, у кого больше прав, прав тот, кто сильнее. Поэтому и победители не судят. Поэтому все правила хороши, если они приносят результат. Поэтому Запад, особенно американцы, давно вообще пренебрегают какими-либо ограничениями. Вот, то есть нужно у них в этом плане учиться. Собственно говоря, что мы и делаем, когда начали СВО. Мы же пошли тупо по американскому плану, да, вот американцы... Не совсем. Если бы мы начинали, допустим, месяц уничтожать города, просто равнять с землей, а потом только провели сухопутную операцию, вот тогда да. Нет. А мы просто ввели войска. В плане решения, да. В плане реализации, нет. Да, я с тобой согласен. Я не говорю про подход к операции. Я говорю о том, что принято было решение, да. Ну, нам это было выгодно, нам это надо было, да, для защиты наших геополитических интересов, да, это да, сделали. Да. То есть мы не ждали, когда, не знаю, там немецко-фашистские захватчики нападут на Брестскую крепость, да. Мы сделали так, как мы считали нужным, да. Вот нам надо было защитить Донбасс, мы начали его защищать. Вот. И сейчас, кстати, интересный еще момент. Сейчас тоже Евгений Пригожин на своих ресурсах выложил видео и, значит, поднял тему о том, что появилось много ЧВК различных, вот, и продолжает появляться. Вот, но я как немножко руку на пульсе держу, скажем так, да, и хотел бы на эту тему поговорить, что да, действительно, появилось много, ну не много, но несколько компаний, которые пытаются как-то себя заявить о себе, да, значит, вот во время СВО. У них это, правда, не очень хорошо получается, но тем не менее. И в основном все эти компании, они выезжают, по сути, на бывших бойцах ЧВК Вагнера. То есть, если ты с Вагнера приходишь, да, то у тебя как бы есть, ну, не то чтобы зеленый свет, но в тебе уже как бы заинтересованы. Почему? Потому что ты уже обладаешь определенным боевым опытом, да. И когда началось СВО, многие, значит, немногие были созданы несколько подразделений, которые были именно вот по принципу частных военных компаний, да. И туда пришли выходцы из ЧВК «Вагнер», да, командиры там некоторые из ЧВК «Вагнер». Кто-то стал командиром, да, был, допустим, бойцом, и когда формировались подразделения, кто-то стал, значит, командиром. И когда, значит, были бои, многие говорили, да вот мы работали с вагнерами, там где-то там под Киевом, да, или под Харьковом, да, вот мы работали с вагнерами. Я с людьми спорил и говорил, что, ребята, вы не работали с вагнерами. Вагнера пока на своих задачах в других скажем так, государствах находится. Я говорю, если бы вы работали с Вагнерами, я бы уже точно знал бы, что вы работаете с Вагнерами. Я говорю, это, скорее всего, ну, люди, которые были когда-то в ЧВК Вагнер, да, а сейчас они входят в другие подразделения с другими названиями. И, ну, в принципе, у них есть, есть право говорить о том, что они Вагнера, потому что часть жизни, да, они провели непосредственно в этой компании. Но сама компания в бои еще не вступила. Но уже, скажем так, заявлялось о том, что ЧВК, ЧВК, и все думали, что это ЧВК Вагнер. На самом деле, да. Это были не ЧВК Вагнер. Да, говори. Да, хотел добавить, действительно, у меня несколько друзей были, вот в этом ЧВК, которое заходило на Киев, да, причем, ну, достаточно много, и в основном это пацаны, которые воевали на Донбассе, то есть там бывшие ополченцы и тому подобное. При этом там было несколько парней, которые реально в составе ЧВК «Вагнер» воевали в Сирии, воевали не только в Сирии, вот, но там момент какой был? Ну, в принципе, я думаю, что это, ну, не секрет ни для кого. То, что вот ребятам с Донбасса, им как бы, когда они хотели следующий контракт заключать, им сказали, не, ребят, вы пока побудьте дома, возможно, вы понадобитесь на месте. Вот. И они уже в составе другого ЧВК, да, заходили уже на киевское направление. Тем более, тот же момент какой? ЧВК «Вагнер» вступил в СВО 15 марта, по-моему, да? Позже сразу на показ, да, рванули они. Да, да, да. А эти ребята уже на Киеве были, как бы. Поэтому, да, здесь, ну, нужно понимать, разница есть. Но я тебе скажу так, что вот у меня друг есть, ты с ним, кстати, тоже знаком, мы неоднократно виделись там, его зовут... В центре принятия решений встречались. Да, в штабе 69-го БДСМ. Да, и он наоборот, он такой говорит, нас типа говорили там ЧВК «Вагнер», ну а мы были, говорит, не против, потому что мы горды, то, что нас называют ЧВК «Вагнер». Вот, поэтому вот такой, ну, интересный факт. Вот, кстати, если вернуться ко всей этой теме, да, просто почему на определенные моменты был успех, да, потому что люди, которые были привлечены, они были выходцами из ЧВК «Вагнер», и у них был уже боевой опыт. Но разница в чем, да, вот сейчас вот если мы возьмем, мы слышим только о ЧВК «Вагнер», мы не слышим о других компаниях, да, почему, допустим, так произошло, потому что ЧВК «Вагнер», она уже, во-первых, имеет очень большой стаж войны. Плюс, когда создавались какие-то подразделения, ну, допустим, возьмем уровень бригады какой-то, да, возьмем, там, да, предположим, да, 1000 человек, да, командиры подразделений, взводов, там, рот, батальонов, они могли быть с ЧВК «Вагнер», но управление всеми этими людьми оказывали уже люди не из ЧВК «Вагнер», да. То есть уже, да, приближенные, да, какие-то к тому человеку, который, да, да, мог, да, это профинансировать и, соответственно, ставил боевые задачи. А в чем плюс ЧВК «Вагнер»? Да? В том, что с начала ее, ну, создания все структурные должности занимают непосредственно те люди, которые ее создали и начинали с самого низа. То есть все управление строится непосредственно на людях, которые... ну, имеют огромный боевой опыт, да, и сравнить, допустим, просто человека, которого назначили недавно, да, и он в курс дела вошел, я не говорю, что он может быть плохой или компетентный, некомпетентный, да, но когда ты проворачивал эти мероприятия уже там 100 раз, да, для тебя это просто, да, просто рутинная работа, да, начиная, да, от логистики, заканчивая планированием и реализацией боевых действий, да. Плюс в чем эффективность? В том, что мы видим, неоднократно были заявления, опять же, даже в СМИ, о том, что есть своя авиация, да, там чуть ли не свое ПВО, судя там по фильмам, да, который там, да, лучшие в аду, да, там показан весь спектр, начиная от артиллерии, заканчивая ПВО и авиацией. Ну, это же реальность, мы же с тобой понимаем, ну, что это реальность. Что-то самое вооруженное ЧВК в мире, самое боеспособное. Даже не то, чтобы самое боеспособное, самое, ну, оно лучшее по результатам. По результатам, да. Если даже мы возьмем, скажем, нехороший опыт, да, который произошел в Сирии, Да, не каждая ЧВК могла столкнуться с самой сильной армией в мире. Да, это было, можно сказать, поражение, но опыт-то есть, понимаешь, в чем дело. Ты прочувствовал, что, как, чего, да. То есть не у всех есть подобный опыт вообще. Не у всех армий есть подобный опыт. Боестолкновения, которые были, и он, вот говорят шутки, хоть шутка же, да, там нет аналогов в мире, да, вот здесь получается нет аналогов в мире по факту. По Кстати, факту. Отдельно хотел бы сказать, что вот есть такой отряд, ты однозначно слышал, и наши подписчики слышали, это эспаньолы. Ну, то есть это футбольные фанаты, которые сейчас на фронте в отдельном отряде эспаньолы. Я тебе хочу сказать, что сами по себе ребята, понятно, они такие бравые, смелые, боевые, но их командование вот, именно высокоинтеллектуальное, то есть имеет очень серьезный военный интеллект. Они настолько грамотно подходят к несению службы, что я думаю, что многим военным подразделениям штатным армейским у них бы поучиться. Вот, поэтому есть, в принципе, талантливые, грамотные ребята, которым просто нужно набраться опыт. Ну, конечно, они не такие многочисленные, не такие вооруженные, но вот такие. Это, кстати, я тебе хочу сказать, что ЧВК «Вагнер» задал моду, ну, грубо говоря, тренд, да, и каждый, все хотят стремиться, все хотят быть похожим на ЧВК «Вагнер». Не просто мы хотим быть лучше. Причем, сколько я общался с этими людьми, а никто никогда не говорил, там, мы через 5 лет будем лучше. Нет, они все говорят, мы хотим быть как Вагнер. Это очень круто, на самом деле. Да, и видишь, тут получается, что эффективность, она складывалась годами, да, на личном опыте, и приобреталось и вооружение, и так далее. То есть, получается, что даже несмотря на то, что бывают такие вспышки, знаешь, что-то создалось, и все такие, о, появилась какая-то новая контора, да, думаешь, что там будут лучше какие-то условия или еще что-то. Потом люди туда идут, вступают в боевые действия, а потом начинаешь разговаривать, да, оказывается там, ну, у нас там были, там, допустим, только легкобронированные там БТР, предположим, да, или там у нас не было танков, или у нас не было еще чего-то. И вот в ходе боевых действий люди столкнулись с проблемой, да, что вот приходится взаимодействовать с другими подразделениями, чтобы выполнять качественно боевые задачи, да. У Вагнера, допустим, уже изначально было так, что все свое. Даже когда были немногочисленные подразделения, да, у тебя, тебе не надо было, ну, тебе надо было взаимодействовать только на уровне предупреждать кого-то, что ты там сработаешь, понимаешь? И, ну, и вот я сколько общался, потом в итоге из-за того, что вот чего-то, допустим, не хватало, да, каких-то вооружений, да, люди потом говорят, вот, всегда ссылаются, вот у нас в оркестре, да, было так-то, да, вот у нас в оркестре было то-то. Почему? Потому что уже эта вся схема, она как монолит была уже сработана, проработана, и она в боевые действия вступила уже просто вот, ну, скажем так, как у нас принято говорить, с колес, да. То есть не надо было разворачиваться, не надо было 3 месяца смотреть в бинокль на противника и так далее, да. Пришли, развернулись и сразу же там в течение нескольких дней вступили, значит, в бой. То есть в этом как бы эффективность. То есть получается, частных военных компаний создали много, но по сути они сырые. Даже несмотря на то, несмотря на то, что костяк там, возможно, будет из бывших вагнеровских бойцов. Да? Но и опять же, потом в итоге все идут как бы то, что вроде как лучше, а вспоминают все условия, которые были там. Вот. Поэтому вот у них, вот у нас, вот там, вот мы когда работали, было так, и все равно ссылаются все, как на ориентир, все равно смотрят на Вагнера. Так что вот интересный такой момент. Сегодня затронул, значит, Евгений Викторович, и сразу захотелось на эту тему поговорить, да, о том, что компаний появляется много, но они пока, скажем так, они не конкурентны. Пока не конкуренты, не могут пока чем-то похвастаться тем, что выполняют там что-то подобные задачи, да. Вот такой у нас сегодня получился разговор. Я думаю, что на сегодня мы, наверное, все, да?